Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга. «Когда я говорю, что мне надо говорить с вами, — повторял Пьер. — Ну что, это глупо, а? — сказал Анатоль, ощупывая оторванную сукном пуговицу воротника. — Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим, — говорил Пьер, выражаясь так искусственно, потому что он говорил по-французски. Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место. «Обещали вы ей жениться? Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что...» Пьер перебил его. «Есть у вас письма ее?» «Есть у вас письма», — повторил Пьер, подвигаясь к Анатолю. Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник. Пьер взял подаваемое ему письмо и, оттолкнув стоявший на дороге стол, повалился на диван. «Je ne serai pas violent, ne craignez rien». «Я ничего не сделаю, не бойтесь», — сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. «Письма». «Раз», — сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. «Второе», — после минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить. «Вы завтра должны уехать из Москвы». «Но как же я могу?» «Третье», — не слушая его, продолжал Пьер. «Вы никогда... ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам, но ежели у вас есть искра совести...» Пьер несколько раз молча прошел по комнате, а Анатоль сидел у стола и, нахмурившись, кусал себе губы. «Вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге, с этими... Вы в своем праве. Они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться на ней, обмануть, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?» Пьер замолчал и взглянул на Анатоля уже не гневным, но вопросительным взглядом. «Этого я не знаю, а?» — сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. «Этого я не знаю и знать не хочу», — сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти. «Но вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, коммандан Денер, как честный человек, никому не позволю». Пьер с удивлением посмотрел на него. Не в силах понять, чего ему было нужно. «Хотя это и было с глазу на глаз, — продолжал Анатоль, — но я не могу...» «Что ж, вам нужно удовлетворение, — насмешливо сказал Пьер. По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?» «Беру назад, — проговорил Пьер, — и прошу вас извинить меня». Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. «И денег, ежели вам нужно на дорогу». Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера. «О, подлая, бессердечная порода!» — проговорил он и вышел из комнаты. На другой день Анатоль уехал в Петербург.